Глава 46. Когда Вош пришел в себя, первое слово, которое он произнес, было «Ой». За этим последовал стон, еще одно «Ой» и поток проклятий. «Да сян бао джаш и да ладу ци!» Голова болела адски. Вош прижал ладонь к голове и тут же отдернул, потому что от этого боль стала острее и сильнее. Под ладонью он почувствовал грубую ткань, бинты. Значит, не мигрень, хуже. Он порылся в воспоминаниях, сложил все фрагменты. Он вспомнил ракетный залп по Сиренити. То, как играл в «Кто первый струсит» с боевым кораблем Альянса «Бдительный». Взрыв. Он не помнил, как его ранили, но, очевидно, именно это и произошло. Похоже, Сиренити пострадал, и сопутствующим ущербом стал его пилот. Моргая, Ош огляделся, все было мутным, все двоилось. Он с трудом понял, что лежит на койке в медотсеке. Он попытался сесть. Усилие вызвало новую боль, более интенсивную, чем раньше. Она словно молния зигзагом пролетела через мозг и врезалась в позвоночник. Ош рухнул обратно на койку. У него кружилась голова, его тошнило. Постепенно боль немного стихла, превратившись из белой вспышки в простую раскаленную до красна лаву. Чуть позже в поле зрения появилось светлое пятно. Вош понял, что это лицо Ривер Тем. Оно запрыгало перед ним, словно блуждающий огонек. «Вош!» Донесся до него еле слышный голос Ривер, словно с другого конца водосточной трубы. «Ты снова с нами?» «Ривер!» Собственный голос Воша жужжал его мозгу, словно сверло. «Ты не ранена? А Кейли?» «У нас все в порядке». «А у Сиренити?» «У него тоже все хорошо. По крайней мере, будет все хорошо, когда Кейли закончит его чинить». «Где мы? Где корвет Альянса?» «Мы в безопасности. Мы в укрытии. Временном». «Я чувствую себя, словно теплая куча гоуши. Меня что-то ударило?» «Внутри пошел дождь сильный». «А?» Ривер изобразила, как некий объект падает на ее голову, и она теряет сознание. Затем она проделала это еще несколько раз, еще более выразительно, пока до Воша не дошло. «А, кусок. Кусок потолка упал на меня, да?» Ривер прижала палец к носу и кивнула. «Ага, ага». «Логично», — сказал Вош. «А от Мэла, полагаю, никаких вестей?» «Ня». «Но если нужно, я готов лететь за ними». «Не думаю, мистер Вошберн», — певуче ответил Ривер. «Сколько пальцев?» Напрягая зрение, Вош посмотрел на нее, но не мог сфокусировать взгляд, как ни пытался. Перед глазами все сверкало и плыло, словно он был под водой. «Три?» — предположил он. «Неверно. Ни одного». «Это был мой второй ответ». «Неправда», — мрачно и уверенно ответил Ривер. «Знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя сейчас?» «Обезьяну верхом на единороге, размахивающую саблей». «В данный момент нет. И в любом случае это была не обезьяна, а русалка». «А что тогда?» «Я вижу человека, которому нельзя доверить и трехколесный велосипед». Вош не мог этого отрицать. Он почти ничего не видел. А в том, чтобы встать, не могло быть и речи. «Но кто заберет парней с Ататы, когда им это понадобится?» Ривер подняла руку вверх, словно школьница в классе. «О, я знаю ответ». «Да, Ривер. Кто?» «Ты. Но только если выздоровеешь». «Точно. А если я не выздоровею?» Ривер снова подняла руку. «Да, Ривер». «Я». «Ты?» «Да. Я отогнала корабль подальше от Ататы, верно?» «Не может быть. Ты...» «А кто, по-твоему, это сделал?» Муж нахмурился. Даже хмуриться было больно. «Наверное... Не знаю. Ты серьезно?» «Да», — сказала Ривер. «Я доставлю нас обратно, если ты будешь не в форме. Я могу, честно». Потрясенному, страдающему Вошу было сложно уложить в сознание слова Ривер. «Ты можешь?» «Просто отдыхай», — сказала Ривер. «Расслабься». Вош лег на койку, разговаривать было слишком больно. Отдыхать — это можно. Расслабиться? В этом он не был уверен. Зои на Атате вместе с Мелом, Джейном и Саймоном. И она рассчитывает на то, что Вош их эвакуирует. Он понятия не имел, что Ривер умеет управлять Сиренити, и не знал, какими навыками она обладает. При подлете к планете потребуется уклоняться от корветов Альянса. А эта задача была сложной даже для такого опытного пилота, как Вош. А ведь еще кто-то должен заниматься навигацией и посадкой. Он надеялся только на то, что успеет выздороветь и сам выполнит задачу.